Глава первая. О важных разговорах. 3 месяца назад. Пустошь. Как много всего заключено в этом слове. И как мало о ней известно. Ее огромная территория исследована лишь частично, и сильные мира сего не торопятся делиться даже этой информацией. На обычных искателей, которые редко удалялись от стены дальше, чем на пару километров, навешивали столько ограничений и клятв о неразглашении, что диву даешься. Мне об этом как-то во время изысканий с линзами для гоглов рассказал Хорос, глава анарских искателей. Даже не представляю, сколько клятв приходилось давать тем, кто служил на границе с пустошью, и тем, кто занимался ее исследованием. Дядя как-то рассказывал, что мой отец по заданию короны ходил в экспедицию в 3-й пояс и чуть там не погиб. Его выхаживали несколько месяцев. И это с учетом магического лечения. Вскоре после этого он познакомился с моей мамой и о походах в пустошь больше не заговаривал. Но дядя все время повторял, что я очень на него похожа, и переживал о том, что я пойду по стопам папы, заинтересуюсь этой опасной зоной. А я не собиралась туда лезть. Мне хватало тем для изучения без походов за стену. А теперь дело уже не в исследовательском зуде, а в жизненной необходимости. Когда мы отправимся? Я решительно вздернула подбородок, хотя лишь от мысли о том, что придется идти в пустошь, становилось не по себе. «Не торопись», — вздохнула Лайза. «Это очень опасное путешествие, к которому нужно основательно подготовиться. Да и просто так за стену нас никто не пустит». «Действительно, я об этом как-то не подумала. Нельзя же просто постучать в ворота защитной цитадели и попросить пропустить нас на ту сторону. Так и вижу, как стою перед комендантом крепости и говорю: «Дяденька, пустите нас, пожалуйста, за ворота. Очень нужно. Только не спрашивайте, зачем. Не скажу». «Для пропуска на ту сторону нужны веские основания, какие-то разрешительные бумаги и... даже не знаю, что еще. Но точно не одно горячее желание посмотреть на пустошь». «Да, это будет непросто», — словно читая мои мысли, произнесла Лайза и поморщилась. «Придется кое к кому обращаться, а они, ребята, очень непредсказуемые». «Кто это?» — удивилась я. «И как они смогут нас провести на ту сторону?» «Это отдельный разговор», — вздохнула Лайза. «И все же», — настояла я, — «кому нужно обратиться? Ты же понимаешь, что я не из пустого любопытства спрашиваю». Лайза вздохнула, и я поняла, что ее связывает какая-то клятва. «Ладно», — протянула она, подбирая слова. «Как ты думаешь, как в продаже появляются запрещенные артефакты и ингредиенты?» «А они появляются?» — спросила я, широко раскрыв глаза. «Эллин, я, конечно, понимаю, что ты домашний ребенок, но нельзя же быть такой наивной!» — с укором посмотрела на меня подруга. «Теневой рынок всегда был и будет, как и те, кто поставляет туда товары из пустоши». И до меня, наконец, дошло, кого подруга имела в виду. «Искатели? Заметь, ты догадалась сама», — с облегчением произнесла я. «Но зачем им это? А ты думаешь, искателям разрешают выносить из пустоши все, что они там найдут или добудут? Или, может, платят за этот эксклюзив столько, сколько он на самом деле стоит?» — фыркнула она. «А разве нет? Я всегда считала, что корона щедро оплачивает их находки». Я знала, что искатели продают особо ценные ингредиенты и находки в крепости, но никогда не задумывалась, довольны ли они этим. «Нет», — вздохнула Лайза. «И я понимаю короля, который не хочет, чтобы, к примеру, глаз Орхуса или коготь Бивуса попали в случайные руки. Ты ведь знаешь, что каждый такой артефакт должен быть поставлен на учет, как и его обладатель». Примечание. Глаз Орхуса. Артефакт, который позволяет разглядеть иллюзии любого порядка, даже самые сложные, запрещен для использования во дворце и королевских резиденциях даже обладателям этих артефактов. Коготь Бивуса — ингредиент, сам по себе являющийся артефактом, способен пройти через любые магические сигналки и магические ловушки, обезвреживая их. Запрещен для использования во дворце и королевских резиденциях даже обладателям этих артефактов. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. «Да, это я знаю», — словно оправдываясь, воскликнула я. «Такие артефакты можно купить только в королевских лавках или получить в дар от самого короля». «Вот. А искателям, если они такие добудут, не платят и 1/10 их настоящей стоимости». «Но почему?» — возмутилась я. Лайза развела руками, показывая, что у этого, наверное, есть какое-то объяснение, но она его не знает. «И ты утверждаешь, что на такой случай у искателей есть запасной выход из пустоши?» «Я ничего не утверждаю». Лайза так многозначительно на меня посмотрела, что стало понятно, выход-вход точно есть. «Но в любом случае другого способа попасть в пустошь в ближайшие полгода у нас нет». «А дальше?» «Что «а дальше»?» «Ты сказала, что в ближайшие полгода такого способа нет. Значит, к примеру, через год он будет?» «Будет», — кивнула подруга. «Мы можем отправиться в пустошь, как кураторы летней практики четверокурсников. Но в таком случае ты обязана будешь взять с собой всю доверенную тебе группу, потому что отлучаться от нее тебе будет нельзя. Как думаешь, после такого опасного путешествия многие вернутся в академию?» Я сглотнула. Вот уж кого пускать вглубь пустоши я не хотела, так это своих адептов. Если хоть кто-то из них пострадает, я себе этого никогда не прощу. Мне только интересно, почему никто не сказал, что летом мне придется курировать практику? Этот вопрос я задала подруге. «Потому что тебя туда никто отправлять не собирался. Для этого есть более опытные магистры. В любом случае, это не наш вариант. А вот зимние каникулы — да. В пустоши никогда не бывает снега, а температура не опускается ниже 10 градусов, так что погода не станет препятствием. Нас там ждут другие проблемы и неудобства». Лайза еще раз окинула меня взглядом, посмотрела на результаты исследования в приборе и встала со стула, на который села во время нашей беседы. «Все, мне пора к другим пострадавшим. Твоя одежда в шкафчике. И что-то мне подсказывает, что провожатые у тебя найдутся, стоит тебе выйти из лекарского крыла». «Ты о ком?» — удивилась я. «Знала бы ты, как мне уже надоели твои адепты!» — внезапно в сердцах воскликнула Лайза. «Последние сутки я их разве что метлой не отгоняю от палат. Никакие увещевания не помогают». «Так у них же занятия должны быть!» — уже возмутилась и я. «Вот-вот, иди и расскажи им о важности обучения и о пропущенном за время их бдений материале». Внезапно у меня на руках захихикал Йо-Йо. «Они по очереди дежурят, а потом конспекты друг у друга переписывают». «Но зачем?» — я не могла понять. «Любовь, она такая», — сознанием дела заявил Ёж. «Подчас толкает на странные поступки». Мои брови поползли вверх, и Йо-Йо снова захихикал. «Представляете, они поспорили, в чье дежурство ты выйдешь из палаты и кто тебя проводит до комнаты, тот первым и будет просить твоей руки». «Да тьфу на тебя!» — облегченно выдохнула я, не поверив в этот бред. «Все бы тебе шутить». Но стоило мне выйти из палаты, как я увидела весьма странную картину. Недалеко от входа в лекарское крыло с букетом цветов, явно надерганных на академической клумбе, стоял Рэй, а напротив, сверля его взглядом, Марсель. Причем Рэй и не думал как-то отступать. Я бы даже сказала, что их взгляды скрестились, как клинки. Но это я, видимо, еще от наведенного сна не отошла. Решив обозначить свое присутствие, я кашлянула. А когда в меня метнулись, по-другому и не скажешь, два взгляда, от неожиданности слегка придушенно поздоровалась. «Привет!» При виде меня мужчины тут же смягчились. «Магистр Эльбланк! Эйлин!» Оба снова переглянулись и синхронно шагнули ко мне. «Магистр, это вам!» Протянул мне букет Рэй. «С выздоровлением!» «Спасибо, это очень мило!» Улыбнулась я адепту. «Не ожидала, что меня из лазарета будут встречать с цветами!» Рэй расплылся в улыбке, а Марсель мрачно произнес. «Я тоже не ожидал. Эйлин, у тебя очень заботливые адепты». «Да, они у меня такие», — улыбнулась, чувствуя себя неловко. Марсель вдруг решил при ученике обратиться ко мне на «ты», что приемлемо только между хорошими друзьями или возлюбленными, а за столь короткий срок пребывания в Академии столичной комиссии мы ими стать никак не могли. «Я еще и проводить вас могу, мало ли, голова закружится или еще что, вы же только-только из лазарета», — с энтузиазмом предложил Рэй. Я посмотрела на Марселя и увидела, как заледенел его взгляд. «Рэй, ты бессмертный, что ли?» С моего плеча прокомментировал ситуацию Йо-Йо. «Нет, я не бессмертный, а целеустремленный», ответил ему адепт и улыбнулся еще шире. «Удача любит храбрых», уважительно покачал головой Йоши и перевел взгляд на Марселя. «Но не в этом случае. Свалил бы ты сейчас на занятия от греха подальше. Не видишь, Эр, проверяющий, не выспался и зол». «Так это...» И не думал внимать глазу разума Рэй. «Пусть он идет отдыхать, я же не мешаю!» Повисло напряженное молчание. Ее прикрыл глаза и сокрушенно хлопнул лапкой по мордочке, но промолчал. «Мешаете, адепт!» Наконец, так холодно, что даже у меня по руке побежали мурашки, возразил Марсель. «Мне нужно поговорить с магистром Эльбланк!» И положил мне на талию руку. Неожиданно. Я посмотрела на нее с недоверием и непонятным трепетом. Этот жест выражал некие притязания на мою скромную персону. Вот только ни о чем подобном речи между нами не шло. Вернее, нечто такое витало, но лишь на грани предчувствия и некоего обещания. А тут прямая заявка. Или я что-то не так поняла? Все-таки у меня совсем мало опыта в отношениях. Вернее, его нет вообще. Отношения? Нужны ли они мне? Нужен ли мне Марсель? И насколько все это своевременно в моем случае? Размышления выбили меня из колеи, и я опомнилась только, когда мы дошли до конца коридора. Резко остановилась, решительно повернулась к графу и положила ладонь на его руку, продолжавшую лежать на моей талии, чтобы ее убрать. «Марсель, я...» «Обязательно!» Внезапно снова ошеломил меня граф. «Мы обязательно все обсудим, когда доберемся до твоей комнаты». «Но ты ведь уже без невидимости», — произнесла я растерянно, и Марсель увлек меня дальше. «Это отразится на моей репутации». «Не отразится. Я провожу тебя до твоей комнаты, а потом снова приду под невидимостью. Такой вариант тебя устраивает?» «Да, то есть нет, я же не должна». Я совсем растерялась. «По всем правилам приличия я не должна находиться наедине с мужчиной. Но в то же время я уже столько раз оставалась с ним вдвоем, и даже когда он был практически без одежды, что глупо говорить о каких-то правилах. Но это все равно не значило, что я должна забывать о приличиях». «Марсель!» Неожиданно даже для самой себя жалобно произнесла я и ощутила, как он на мгновение крепче прижал меня к себе, а потом отпустил и поцеловал мне руку. «Эйлин, все будет хорошо. Ты мне веришь?» Я смотрела в глаза этого мужчины и неожиданно поняла, что тону в них. «Ой, вот только не надо этих фраз!» Внезапно вклинился в наш разговор, помалкивавший до этого йо-йо. «После них у девушек, откуда ни возьмись, появляются дела, из-за которых приходится уходить в отпуск по уходу за ребенком». Ёж встретился взглядом с Марселем и почти взвизгнул. «И не надо так задумчиво на меня смотреть!» Её обхватил меня лапками за лицо, чтобы я перевела взгляд на него. У меня даже дыхание перехватило. С таким энтузиазмом можно человеку и шею свернуть. «Эй, Эйлин, я буду твоей дуэньей, и не вздумай с ним встречаться без моего присутствия!» «Ну вот видишь, а ты переживала», — усмехнулся Марсель. «Пошли, нам о многом нужно поговорить. Я зайду к тебе через 15 минут. Заодно обед с собой прихвачу. Заказал в городе».